Главный пункт обвинения – фальшивомонетничество в соответствии с параграфом 146 Уголовного кодекса, а также обман покупателя в корыстных целях. Последнее обвинение выдвигалось против Хайлинга и Фетцнера, производивших незаконную чеканку монет, ранее выпускавшихся в строго ограниченных количествах. Директору ОТУ вменялось в вину укрывательство преступлений, а также ряд неправомерных служебных действий, которые, однако, подлежали рассмотрению не в судебном, а в административном порядке. На допросах публика ознакомилась с деталями биографии обвиняемых. Вилли Отту было 62 года. С 1961 года он возглавлял монетное предприятие в Карлсруэ. По уровню своего месячного оклада он приравнивался к высшим правительственным чиновникам. По образованию инженер-машиностроитель. В силу этих очевидных причин он был не вполне в курсе всех предписаний, регулирующих деятельность монетного предприятия. 40-летний Клаус Фетцнер, плотник по образованию, с 1957 года работавший в государственной монете, тоже мог сослаться на свою правовую неосведомленность. Он получил высокую квалификацию в монетном деле и был признанным мастером. Фетцнер мог делать самостоятельно каждую полученную ему работу. Полученный заказ, в том числе изготовление медалей и зеркальных монет, полировались до зеркального блеска и специально выпускались для коллекционеров, он выполнял самым тщательным образом. Фетцнер пользовался безграничным доверием, ему даже поручили наблюдение за одним из четырех имеющихся на предприятии помещений особого хранения. Уже в январе 1975 года в качестве главного обвиняемого пресса рассматривала 61-летнего Стефана Хайлинга. По образованию он был учителем, но с 1948 года начал работать на монетном дворе. Стефан начинал неквалифицированным рабочим, потом стал служащим, постепенно поднимаясь по чиновничьей лестнице, дослужившись в конце концов до поста заместителя директора. Хайлинг занимался оперативным руководством производства. Прокурор предполагал, что хотя бы он знает соответствующие юридические предписания и инструкции, но, увы, незнание законов, а тем более ценностей, которую продукция предприятия представляла для коллекционеров, была основным мотивом защиты подсудимых. Для того, чтобы суд мог разобраться в механизме преступления, первыми слово получили эксперты. Из их показаний следовало, что монетный двор сам по себе не имел никакого права осуществлять чеканку или дочеканку денег или медалей. Для этого необходимо было получить указание Федерального министерства финансов, в котором существовало соответствующее подразделение, занимавшееся выдачей соответствующих заказов на чеканку. Контроль за выдачей заказов и за их исполнением в этом подразделении министерства находился в руках двух человек. Доктора Вальтера Хаака, 58 лет, и Роберта Темера, 62 года. Это было известно Хайлингу и Отту. Отт заявил даже, что видел в докторе Хааке своего шефа. Не исключено, что это заявление должно было лишь подчеркнуть неосведомленность Отта в юридических вопросах. Вальтер Хаак был страстным коллекционером памятных монет. По крайней мере, до 1973 года, когда к нему пришел один из его коллег и предложил купить свою коллекцию западно-германских монет. Хаак приобрел коллекцию и одновременно получил список недостающих монет. Этот список сыграл не последнюю роль в разразившемся вскоре скандале. Во всяком случае, Хаак передал список своему старому знакомому Отту с просьбой просмотреть его. Директор монетного двора обещал узнать, не осталось ли чего на его предприятии. Ничего не осталось. Или, точнее говоря, господин директор забыл о таинственной коробке, содержание которой превратило мелкие служебные просчеты в громкий скандал. Но господин директор забыл о коробке точно так же, как и никто из вышестоящей инстанции не вспомнил о том, делался ли заказ на производство того, что в ней хранилось. В коробку мы еще заглянем. Для того, чтобы добиться благосклонности вышестоящих или сохранить ее, кое-кто совершает такие проступки, которые, по его же недавнему мнению, мог совершить только кто-то другой. Девиз «Должно было быть сделано». Отто поручил Фетцнеру отполировать требуемые монеты. Фетцнер, оставаясь пока невиновным, выполняет указания своего шефа. Между тем, само это указание было явным нарушением закона.